Но их волновало отсутствие лорда Вентуорса. Тогда вместе с двумя-тремя верными солдатами они выбрались из гущи схватки, где еще гремели последние залпы, и, томимые тайным предчувствием, поспешили к особняку губернатора. Все двери были распахнуты настежь, и они без труда добрались до покоев герцогини де Кастро. И как раз вовремя шпага виконта де Ксмеса сверкнула, простираясь над дочерью Генриха II. Поединок был напряженным, недаром оба противника были сильны в искусстве фехтования и оба обладали завидной выдержкой. Их клинки яростно извивались, как змеи, и перекрещивались, как молнии. Однако через две минуты могучим ударом виконт де Ксмес выбил шпагу из рук лорда Вентуорса. Лорд пригнулся, чтобы избежать удара, поскользнулся на паркете и упал. Гнев, презрение, ненависть, бушевавшие в сердце Габриэля, вытеснили всякое великодушие, и он мгновенно приставил шпагу к груди этого недостойного человека. Ни один из возмущенных свидетелей этой сцены не пожелал удержать руку мстителя. Но Диана де Кастро, только что очнувшаяся от обморока, сразу же поняла, что произошло, и бросилась между Габриэлем и лордом Вентуорсом, крикнув «Милосердие!». Какое удивительное совпадение слов! Она просила пощадить того, кто только что не пожелал пощадить ее. Габриэль, увидя Диану и услышав ее голос, почувствовал, как волна нежности и любви захлестывает его. Гнев его мгновенно угас. «Вам угодно, чтобы он жил?» — спросил он у Дианы. «Прошу вас, Габриэль, дайте ему возможность покаяться». «Пусть будет так», — ответил молодой человек, и, прижимая коленом к полу разъяренного, рычащего лорда, спокойно обратился к Пекуа и стрелкам. «Подойдите сюда, свяжите этого человека и бросьте его в подземелье собственного дворца. Пусть судьбу его решит сам герцог де Гиз». «Нет, убейте меня! Убейте меня!» — отбиваясь, вопил лорд Вентуорс. «Делайте, что я сказал», — закончил Габриэль, не отпуская его. «Теперь я понимаю, что жизнь для него будет пострашнее смерти». И как ни метался, как ни бесился лорд Вентуорс, его все-таки связали, заткнули ему кляпом рот и утащили вниз. Тогда Габриэль обратился к Жану Пекуа, стоявшему рядом с братом. «Друг мой, я в вашем присутствии рассказал Мартен Герру всю его диковинную историю, и вы теперь знаете, что он ни в чем не повинен. Вы, должно быть, и сами постараетесь облегчить жестокие муки страдальца. Окажите мне услугу». «Все понятно», — перебил его Жан Пекуа. «Надо раздобыть этого Амбруаза Паре, дабы он спас от верной смерти вашего оруженосца. Бегу, а чтобы за ним лучше ухаживали, прикажу перенести его к нам домой». Недоумевающий Пьер Пекуа, словно в кошмарном сне, смотрел то на Габриэля, то на своего двоюродного брата. «Идем, Пьер», — сказал Жан, — «ты поможешь мне. Вижу, что ты ничего не понимаешь. По дороге я все тебе объясню, и ты наверняка согласишься со мной. Надо же исправить зло, сотворенное по недосмотру». Откланившись Диане и Габриэлю, Жан ушел вместе с Пьером. Когда Диана и Габриэль оказались одни, она в порыве благодарности рухнула на колени и, воздев руки к небу, взглянула на своего земного спасителя. «Благодарю тебя, Боже! Благодарю за то, что я спасена, и за то, что спасена я им».